ментовские метаморфозы. И тут к нам вперся мент, кривой в сосиску. Из одного кармана он достал бутылку магазинной водки, а из другого – три шухловатых огурца. Он иногда шикует. Ему по старой памяти сослуживцы бывшие изредка подбрасывают. Для полицая ведь полученное как взятки пол-литра, да, невелика ценность. Вообще-то он не мент. Не из ментовки, то есть. Он из органов. Из какой-то мутной системы, типа двоюродной дочки ФСБ. За кем-то следили, кого-то гасили, кого-то курировали, кого-то просто крышевали элементарно. Но не ЧОП. Эдакая частно-государственная акционерка, типа чекистский коготь. Он выпил половину, а половину отдал нам, и два огурца. И мы это очень удачно казенкой заполировали свой коктейль. Вот, поднял палец Белинский, теперь нас правильное количество. На троих пьют не потому, что 160 граммов достаточно, а потому, что число правильное. Не больше граций, не меньше мус. Три – это минимальные застолья. Ну, насчет грации и мус у него постоянно этот бред с культурными словами. А мент расположился начальственно. Это у него осталось начальственно. В креслице таком, помните, были такие малогабаритные для малогабаритных квартир? Очень маленькие, но как раз помещаешься, и очень удобно. Белинский в этом своем креслице книжки свои читал. А мент его занял, и авторитетно как-то сразу подключился к нашей дискуссии. Он в теме, как по радару пришел. Рыбак рыбака чует издалека. А вообще, кто ж насчет наших проблем не в теме-то? Белинский говорит, беда духовности в том, что один бездуховный вечно подавляет 100 духовных. Духовный человек во власть не пойдет. Достоевский прекрасно об этом писал. Пока духовный стремится к истине и совершенству, бездуховный просто бьет его в ухо. Поэтому духовность сохранить нелегко. «Власть – это тебе не дух», – сказал мент. «Власть – это сила. А уж к этой силе духовные сами подтягиваются. Кто за защитой, кто за деньгами, кто работы бросит. А по-моему, ваша власть – это просто глупость и хамство», – сказал я. «Она сильна только страну дербанить и митинги разгонять. А варьё, наркоторговцы, все жулики, да вас же никто из них не боится». «Вот поэтому ты дурак и бомжара помойный», – сказал мент. «Потому что не знаешь, какое бабло идет на самый верх от нарков. И не понимаешь, что варье – тип тараканов, которые питаются крошками со стола власти. Реально она сама берет себе все, что хочет». «А на духовном уровне задача государственной власти состоит в том, чтобы заботиться о народе», – с такими благородными нотками стал наезжать на него Белинский. «Дурында ты, книжная», – презрительно улыбнулся мент. «Задача власти в том, чтобы ты ей по жизни кругом был обязан и виноват, и чтобы из всех вариантов поведения тебе оставался один – подчиняться. И не просто, а радостно, добровольно, дисциплинированно подчиняться. И чтобы от других ты требовал того же самого». «Ты такой умный, что уже должен быть генералом полиции», – сказал я. «Чего ж ты в подъезде ночуешь и с нами тут пьешь?» «У них есть психологическая реабилитация», – не впопад ответил пространству мент. «И в Америке, и в Германии. А у нас с тебя половину боевых возьмут за то, что остальную половину ты вообще получил. А с этой полученной половины еще отберут половину на подарок высшему начальству. И никакая родина тебе ни за что ни хрена не благодарна. Ну и тогда начинаешь ненавидеть начальство, потом армию, а потом родину. Ты понял? Вот все офицеры, которые уволились и пошли в бизнес, мечтают свалить на Запад. А многие свалили уже. По крайней мере, семьи точно вывезли. А здесь только бизнес крутят». «По-моему, вы крутите яйца, а не бизнес. И загранпаспорта у вас, вероятно, нет», – вежливо возразил Белинский, и я испугался, что сейчас мент въедет ему в ухо. «Это правда», – тихо согласился мент. «Понимаешь, у меня вдруг однажды завод кончился. Так бывает, когда здоровый мужик всю жизнь много пахал, стрессы там, экстремальные условия, и вдруг ни с чего, понял, раз и сломался. и больше он уже ничего в жизни не может. «А ты-то чего со своей бездуховностью?» — хмыкнул я. «Да ты ж солдафон!» «Не надо так говорить!» — с детской какой-то беззащитностью попросил мент. И вдруг стало заметно, что он смертельно уже пьян, и по его щетине съезжают слезы. Депресняк его накрыл, это мы видали. Сейчас еще этот исповедоваться будет, тут, о Господи! «У меня вера была», — открыл он. «Открытие сделал, понял? Я верил, что все наладится, все будет хорошо. Да кто ж тебе велел в эту хрень верить? Ты не понимаешь, не смейся. Когда Путина поставили, он же наш нормальный пацан, и он поставил чекистов на все посты, и однажды, 20 декабря, день чекиста, так с трибуны и сказал, что ЧК под крышей правительства Российской Федерации продолжает выполнять задания по укреплению власти, ну и так далее. Ну, пошутил, да, но вообще ведь да, олигархов раскидал, страну укрепил, и мы себя снова людьми почувствовали, ты понял? Он органы уважения вернул, деньги дал, армию стал поднимать, и вся Россия с колен стала подниматься. В службе смысл снова появился. Народ лучше жить стал. Ну, в Чечне, наконец, войну кончил, победой причем. Своего пацана поставил, порядок навел. Наша пьянь ленивая работать нормально не хочет. Хрен с вами, стали таджиков возить. Они и строят, они и убирают все. А вы только водяру тут жрете и халявы просите. Запад стал свой мокрый хвост поджимать. Все эти педерасты, демократы, все это жулье крикливое, которое Америке родину продавало, он им ручонки-то шаловливые укоротил. При Путине что главное? Нам перестало быть за державу обидно, правильно? Державу опять уважать стали. И параду он вернул, и гордость людям вернул. Я тоже вам скажу, да, если не Путин, то кто? Ну, Медведев, это, конечно, было недоразумение. Этого мозгляка, ну, никто не уважал, невозможно. Стрелки он переводил на часах, нано-президент, ага. И когда Путин вернулся, осенью 11-го года, точно объявил, да? Вот, я это приветствовал. Вот такой России нужен президент. И некем его заменять, и нефиг его заменять. Пацан все по уму делает. И когда эти гондоны белоленточные стали свою болотную мутить, выборы им, шмыборы, да все не так, да дайте власть нам, им сразу надо было по хребтам дубинками навалять. Десяток рекунов рылом в стенку, и полный порядок был. Вот он зря тогда либерализм проявил. И вот на выборах мы победили, народ избрал Путина в президенты в третий раз. Настроение у ребят отличное. А как раз когда инаугурация, мая... Какого мая? Ну, все помнят, в начале мая, ну, в общем, день инаугурации президента России. И эти долбоклюи моржовые поперли опять на свою болотную. А какой у них замысел? Сорвать инаугурацию, толпу собрать и повалить к Кремлю, чтобы американское телевидение на весь мир показало, как, значит, народ недоволен, что Путина выбрали. Ну, оцепление они хрен прорвали. Вложили там ребята ума под ребра кое-кому, чтобы понахальнее там орал. Ну, в общем, все прошло нормально. После работы мы с ребятами выпили, поздравили друг друга и пошли по домам. И вот вечером сижу я перед телевизором, бутылочку законную свою тяну. На завтра всем по отгулу дали. Новости смотрю. Инаугурация в Кремле. Двери золотые, огромные, распахиваются. Толпа главных людей страны аплодирует. А Путин идет скромно так по проходу и всех как бы благодарит. Улыбкой, даже не улыбкой, ну, глазами одними. И видно, что поволновался, но виду старается не подавать. Ну, и я за него тоже, естественно, выпил рюмку. Каналами пощелкал. А я к кабельному был подключен, ткнул этот дождь. Ну, что они там наврут? Они показывают, как ребята тех уродов на болотной прессуют. Ну, выпил я за своих ребят. И вот тут это у меня и случилось. Припадок, понял? В первый раз тогда. Я сначала подумал, что водкой траванулся. Намешали там не весь чего. До туалета еле добежал, а меня уворачивает. Полный унитаз. На коленях стою, обнял его, а сам аж наизнанку вывернулся. Аж дрожу весь, весь мокрый стал, и пот холодный катится. Ну, чё, ну ладно, ну проблевался, помылся, просморкался, вернулся в комнату. Сижу в кресле, по ящику футбол, жена пиво принесла, понимают. А в перерыве новости. и меня. Раз, и опять так замутило, хоть сдохни. Все качается, пот, холод, и изнутри, как пилкой, режет. Желчь аж изо рта бьет, какая-то желтая и зеленая. И печень, как после нокаута, крюк левый поймал. А в зеркале я, как покойник. Белые, синие глаза запали, жена аж плачет со страха. Все, скорую вызвали, ну, 2 часа ждали, я сам уже как-то успокоился. Они вкололи что-то, желудок промыли. Кретины, что там промывать-то было? А на завтра пошел я в нашу поликлинику. Сначала гастроэнтеролог, потом невропатолог, потом психолог. В общем, я там одних анализов неделю сдавал, бюллетень 10 дней. Здоров! Ну, там феназепам и гланил, хрень какую-то прописали. Ну, и вручили путевку на неделю в нашу профилакторию, в Лесной там. Там вечером санитарке денег дали, она выпить принесла, мы за наши успехи. И меня, шарах! До утра блевал и трясся, аж врачи переполошились. Ну, вот так все и пошло. Дальше больше. По врачам все ноги стоптал. На фотографию свою в форме глянул удостоверение из копыт. Я сериалы военные всегда смотрел. Теперь гляну и бегом в туалет, только по дороге не упасть. Парад в День Победы, ты понял? А я блюю в туалете и плачу. Есть перестал, худой стал, как Кощей. Стал пакетики с собой, ну, как в самолете те, носить, чтобы в них травить, если неожиданно. — А вы в церковь ходить не пробовали? — спросил Белинский. — Да еще как пробовал. Пока в церкви, все отлично. Вышел, и как не был. И молился, и свечки ставил, а потом встретил в храме одного настоятеля. А он у нас по соседнему ведомству подполковником значится. Так я... прямо в церкви. Ну, блеванул, это же ужас. Потом свечки ставил, замаливал, только по сторонам старался не смотреть, чтобы не увидеть кого ненароком. Ну, уволили меня, короче, конечно. Пошел на работу устраиваться. Работать не могу. Понял, я работать не могу. Приду, поговорю, бегом в туалет блевать. Чего, вообще не можешь? А я про что? Вот я хоть винтик завинчиваю, а в голове в это время Путин в Кремле, ребята в органах, а еще в последнее время лезут мысли, что все время ополченцы наши в Донбассе, ну, героические же ребята, а я сходу блюю. Чарльз Дарвин тоже блевал, привел пример Белинский, а в результате создал теорию эволюции. Может, этого недостаточно ему для создания теории эволюции? Теории мало, а на практике блюют у нас все. А как же ты со своими-то общаешься, особенно если они в форме? Тут мент гордо приосанился. Думать надо, я способ изобрел, я их ругаю. Ну, как бы в шутку, но зло, они смеются. Типа, здорово, охранка, взяточники, паразиты на здоровом теле трудящегося народа. Они ха-ха-ха. А секрет в том, что я в это время на самом деле так думаю, только виду не подаю, улыбаюсь и обнимаюсь. Я ведь внутри себя предателем стал, с ужасом проговорил он. Я чего люблю и уважаю, так от этого же блюю и умираю. Мне же спасаться-то как-то надо, выжить-то как-то надо. А то жена прогнала, работы нет, детям на глаза показаться не могу. А я чем виноват? Я родине служил и здоровье потерял на этой службе, на государственной службе. Он опять заплакал. Думаешь о хорошем и правильном, и лучше сдохнуть. Думаешь о плохом, и тогда чувствуешь себя отлично. Как жить здесь, как жить? Когнитивный диссонанс, сказал Белинский. Когнитивный диссонанс – это расстояние между твоими яйцами и моим сапогом, сказал Мин. И чтоб я от тебя больше этой фигни не слышал. «О чем ты теперь-то думаешь?» – спросил я. «О чем, о чем? Об отдельных недостатках. Вот, скажем, Путин в начале правления подписал обязательство, что Ельцин и его семья ни за какие преступления привлекаться не будут. А сам вдруг отбирает льготы у стариков, а чиновникам резко повышает. Вдруг оказывается, что все его друзья резко стали миллиардерами, его подпрыгнули. А нефть прет и прет за 100 баксов. А ни хрена народ не богатеет. Все только разваливается, разворовывается, а тут она падает, нефть. И вдруг чехи, которых мы давили, прессуют наших в наглую по всей стране, на джипах у вечного огня гоняют. Нет правды ни в суде, ни в телевизоре, нигде, Чечня золоченая. А мне пофиг, я уже не служу. Потому что не будет больше в жизни никаких изменений. Сидели мы в заднице и будем сидеть. Они воровали миллиарды и будут воровать. А великая страна стала сырьевым придатком и будет им. А нахрена же тогда служить? Мы-то радовались, чё, что порядок наводится. А он, оказывается, не для нас наводится. И не наш это порядок. Так мне теперь чё, в партизанский отряд идти, что ли? За народное счастье за угла биться, с чердака стрелять? Да вы, батенька, у нас патриот, заключил Белинский. А тебя убью здесь вот и сейчас, сказал мент. Не знаешь, что ребята наши говорят при встрече, которые в охране олигархов работают? Говорят, они думают, что в случае чего мы их всегда защитим. Мы ж профессионалы высшего класса, зарплату высокую получаем. А мы, если что пойдет, сами их первые замочим в варье поганое, весь народ обокрали. Вот такой у нашей охраны патриотизм. И он стал долго и утомительно перечислять, сбиваясь и засыпая тут же, какие там у них социальные гарантии у полицейского и его семьи, и какие тут у нас, плюс за твои же деньги хрен тебе в глотку, чтоб голова не болталась. «Я был в Афгане за народную власть», — кричал он, — «пацаном еще, а оказался оккупант. Я был в Чечне за Россию, а теперь они живут лучше нас». И за наши же деньги и нас же чморят. А те решили укропов мочить. А сами мы кто стали? Рванье, дятлы тупые. Там хоть 200-е домой посылали, хоть и хоронили не как смертью храбрых, а позорно по-тихому зарывали. Ладно, а здесь вообще крематории какие-то передвижные выдумали, в шахты тела ребят сбрасывают. О, кореш в Индии у нас в охране посольства служил 3 года. Нищий народ! А офицер кончает училище, ему сразу квартиру. Старший офицер – коттедж. На базар денщик ходит, потому что не может офицерская жена сама на базар ходить. Все пропало, кому служить, во что верить? Сука, я бы и верил, но что же я могу сделать? Услышу их вранье по радио или телеку и блюю. Меня лечить надо. Кто меня будет лечить? Кто тут кого лечит? Кроме миллионеров и генералов. Тебя от чего лечить, ментяра несчастный? Да от того, что я стал врагом народа. Только плохое вижу, а хочу хорошее. Как, однако, интересно, у человека в голове могут меняться местами добро и зло, правда и ложь. Да не голова это у нас, а погремушка с 2 шариками внутри. А что бы вы хотели сделать, если бы вдруг все смогли? Участливо поинтересовался Белинский. И тут мент нас потряс. «Я за демократию, за честные выборы», — сказал он. «Так тебе, брат, с нами здесь самое место», — подытожил я. А Белинский спросил. «Но вы ведь понимаете, что это не лечится?»